Дорогие братья и сестры, все друзья, кто сегодня посетили дом молитвы, уже подходит время заканчивать наше утреннее богослужение, и мы будем молиться через несколько минут. И как мы слышали с самого начала служения, поклонимся и припадем перед нашим Господом. Как-то с самого начала служения вот тема такая была, богослужение. Наверное, обратили внимание, первый брат говорил о поклонении Богу. И второй брат говорил о том, что Бог возвеличил Иисуса Христа и все к тому, чтобы поклонялись люди Богу, славили Бога. И третий брат также говорил о послушании, как одна из форм почтения к Богу, одна из форм почтения к родителям – это послушание. И вот мне также хотелось и в заключении нашего служения обратиться к теме, которая также является поклонением Богу. И я прочитаю из 6 главы Евангелия от Матфея, 2 стиха. Евангелие от Матфея, 6 глава, 5 и 6 стихи. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Братья и сестры, мы много слышим о молитве, и тема такая очень обширная. И, конечно, я не буду говорить обо всем, о молитве, но некоторые мысли мне хотелось бы снова и снова напомнить и подчеркнуть вместе с вами, чтобы нам и после служения помолиться, да и вообще в нашей жизни, как люди говорят, что молитва – это дыхание христианина, чтобы нам иметь правильное отношение к молитве. С самого начала хочется сказать, что большинство людей на нашей земле, если не молятся всегда, то хотя бы один раз или не один раз, но молились Богу. И как бы они ни были жестоки, как бы ни был человек безбожен, или иногда даже люди утверждают, что они неверующие, но все равно хотя бы один раз в жизни человек молился Богу. Я, может быть, и рассказывал уже, один человек, муж нашей сестры, он очень такой суровый человек. И он всегда, как бы отмахиваясь, говорит: «Это не для меня», когда начинаешь с ним разговор о Боге, «Это не для меня». И когда мы проводим служение в этом доме, он обычно уходит и не слушает. Но как-то однажды он немножко выпил, и так более развязанно был язык, и он говорит: «А ты знаешь, я один раз тоже молился». Несмотря на все свое, ну, такое негативное отношение к христианству, а однажды и этот человек помолился Богу. Говорят, что на войне все молились. Однажды была буря у нас в деревне, и там тоже после этой бури люди все вышли на улицу, и моей тете говорят: «Ты знаешь, сегодня мы все молились». Хотя до этого они, ну так, немножко посмеивались над нашей верой. Друзья, молитва, что это такое? С одной стороны, это, конечно же, поклонение Богу. Это общение с Богом. Это связь с Богом. Это время, когда мы говорим Богу и слушаем Бога. Друзья, вот сегодня прозвучала эта мысль о послушании. Друзья, и здесь есть момент в послушании, что прежде чем послушаться, да, надо услышать, что тебе говорят. Вот если говорить о детях, то я помню еще со школы, некоторые преподаватели замечали такую особенность детей, что дети могут совершенно невнимательно слушать. Они могут отвлекаться и заниматься чем угодно. И даже вот в последнее время существует такая практика в школе, что им разрешают игрушки всякие приносить на уроки. Они с собой что-нибудь покушать приносят, конфетки там. И им разрешают, вот особенно в шестилетки, когда идут в школу, им разрешают. И говорят, что дети, они все равно слышат, несмотря на то, что занимаются своими делами. И у детей есть такая особенность, и если родители не воспитывают в детях вот способность такую слушать внимательно, то эта способность отвлекаться в то время, когда тебе говорят, она приходит и тогда, когда человек уже взрослый, он не умеет слушать как следует. Он перебивать может, он может говорить на другую тему, ему говоришь одно, он тебе свои какие-то вопросы навязывает. И дети, они, как правило, вот с детства так настроены. Наверное, все обращали, да, внимание, им чего-нибудь пытаешься внушить, их за что-нибудь выговариваешь, им даешь какое-то задание, а они в это время могут тебе наговорить на все темы прошедшего дня. Все свои желания выскажут, расскажут, что было вчера и третьего дня, в то время, когда ты пытаешься им что-то внушить. Они тебе говорят совершенно на другую тему. И вот, когда мы говорим о послушании Богу, об общении с Богом, как ни странно, у людей взрослых проявляется точно такая же способность. И больше всего эта способность или этот недостаток проявляется в молитве, братья и сестры. Меньше всего, хотя мы говорим, что молитва – это общение с Богом, меньше всего в молитве люди способны слушать, больше всего способны говорить. Когда мы приходим на собрание, да, нам кажется, мы пришли послушать Слово Божие. Мы пришли для того, чтобы что-то услышать от Бога. Что-то услышать. А знаете, мне иногда приходится беседовать с братьями и сестрами. И они иногда такое слышат в собрании. Я такого не слышал. Ни один проповедник такого не проповедовал, то, что они услышали. О чем это говорит? Что иногда люди приходят, как будто бы послушать, что скажет Господь. Но они наполнены своим. В послушании этот элемент должен отсутствовать. Когда ты хочешь послушаться, надо отбросить свое. И Христос так и сказал: кто приходит ко мне или хочет идти за мной, отвергнись себя. Это первый шаг. Если ты хочешь что-то услышать, если ты хочешь что-то исполнить от Бога, вначале отбрось свое, братья и сестры. И вот молитва – это как раз тот момент, который нам показывают, братья и сестры, мы свое отбросили или нет. Чаще всего молитва как выглядит? Да, мы можем благодарить Бога. Мы можем высказывать свои нужды. Мы можем помолиться за братьев и сестер. Братья и сестры, но сколько времени мы в молитве слушаем? Заметьте, друзья, сколько мы в молитве можем постоять и послушать, а что скажет Господь? Понятно, у меня много желаний, а что мне Господь скажет? Чем наполнено мое сердце, когда я преклоняю колени перед Богом? И вот здесь Господь говорит: когда молишься, не будь как лицемер. Чем занят лицемер в тот момент, когда он преклоняет колени перед Богом? Чем он занят? В то время, когда жил Иисус Христос, мы понимаем, что мир был религиозен, и то, что делали эти люди, это было вполне приемлемо и нормально, когда они останавливались на углах улицы и могли преклонить колени и помолиться. И окружающие люди могли посмотреть на них, и это нормально. И люди могли даже сказать: какой религиозный человек. Я помню, в детстве очень любил смотреть в окошко, и напротив нас была парадная такая, и оттуда каждый день выходила бабушка одна. Возможно, что она ходила в церковь, но она всегда, когда выходила из подъезда, она несколько раз перекрещивалась. И такой низкий поклон, а потом шла дальше. И я думаю, что вот в то время, когда жил Иисус Христос, это было нормальным явлением, когда человек мог помолиться у всех на виду. Когда человек очень любил молиться вслух в собрании, в синагоге, помолиться красиво, помолиться хорошо. Библия даже нам приводит примеры молитвы фарисея, который очень прекрасно мог помолиться. Господь говорит, что есть опасность такой молитвы. В чем она выражается? О чем думает лицемер? Думает ли он о поклонении Богу воистину или нет? Я помню вот из своей жизни пример. Я думаю, что многие братья в армии, в тюрьме испытали такое. Кто-то, может быть, даже дома испытал. Когда, ну, никто ж не молится. И вот рота, допустим, 100 человек, 120, и тебе надо помолиться. А желание огромное, нужда огромная для того, чтобы преклонить колени и помолиться. Конечно, летом там бывает возможность убежать куда-то, преклонить колени и помолиться Богу. Так хочется в общении. А когда вот вся атмосфера, ну, абсолютно препятствует для того, чтобы молиться, как помолиться? Я помню, ну так хочется молиться. И преклоняешь колени, и вдруг тебя, ну, офицер подымает. Ты что тут делаешь? И такое напряжение, друзья. Ну, и когда это один раз, это, ну, можно перенести, да? А молиться-то и завтра хочется, и послезавтра. А он снова то же самое делает, а он рапорты пишет на тебя. Друзья, и тут уже не о лицемерии речь идет, да, а о потребности. Когда ты не встретишь положительной реакции, а наоборот отрицательной. А кто-то и получал из чайника кипятком за свою молитвенную жизнь. А кто-то получал, может быть, и кочергой, и сковородой, а кто-то и топором получали за свою молитву. И вот какая разница между той молитвой, которая здесь написана, на углах улиц, в синагоге, вслух, и той молитвой, когда ты преклоняешь колени перед Богом и знаешь, что, может быть, и не встанешь с колен. Друзья, есть ли разница? Огромная. Один человек преклоняется перед Богом, а другой перед людьми. Христос говорит, не надо так молиться. Пускай даже это красивая молитва, но Бог смотрит на сердце. И мы сегодня слышали уже эту мысль. Бог ищет себе поклонников. Бог ищет тех людей, которым не важно, что скажут люди. Не важно, вообще они об этом не думают. Им дорого общение с Богом. Они хотят Богу поклониться. У них есть что сказать Богу. Они хотят что-то услышать от Бога. Вот что такое молитва. И Господь говорит, истинные поклонники, где они поклоняются? А ты закрой за собой дверь и помолись Отцу твоему. Братья и сестры, и мне хочется вот об этой молитве сказать. Имеем ли мы в нашей жизни вот такую молитву? Один из критериев или один из отличительных черт христианского характера – это всегда постоянная потребность в общении за закрытой дверью. И человек, который этого не имеет, у него есть очень много фактов для того, чтобы проверить, а действительно ли я люблю Бога и действительно ли я христианин. Если у человека нету вот такой внутренней потребности молиться Богу за закрытой дверью. Знаете, друзья, наша молитва общественная, она показывает, друзья, кто как молится за закрытой дверью. Обязательно показывает. И это видно, когда наши слова, когда наши слова выражают лишь только красоту, когда наши слова многословны, когда наши слова состоят из перечисления многих-многих наших нужд, то это чаще всего говорит о том, что у нас не было возможности об этом сказать Богу раньше. Не было. Библия нас ориентирует, что в общении молитва имеет другой совершенно смысл. Она несет смысл для того, чтобы прославить, возвеличить Бога, и для того, чтобы принести назидание другим. Вот что несет в себе общественная молитва. Молитва же, как средство общения, как средство к получению воздаяния, это молитва за закрытой дверью. Если ты хочешь что-то получить от Бога, скажи Ему об этом наедине. Скажи, помолись Отцу твоему, который в тайне. Друзья, сердце любящее, сердце, которое желает действительно поклоняться Богу, у него много времени для того, чтобы молиться в тайне. И тогда, когда у него предоставляется возможность помолиться при людях, он не будет говорить о своем. Он не будет говорить о том, что лично его волнует. Он скажет о том, что прославит Бога. Он скажет о том, что принесет назидание братьям и сестрам. Он в общении с неверующими помолится о том, что будет хорошим свидетельством для неверующих людей. Это в том случае, если у человека есть личное общение с Богом. Если он перед Богом уже все сказал, что у него есть на сердце, у него уже нет необходимости повторяться. Братья и сестры, а если наши молитвы такие, что мы не можем двух слов связать в молитве, если мы не можем помолиться, как я однажды, вот когда только начиналось мое служение, мне пришлось посещать одну семью, муж с женой. И вот там дедушка этот, я говорю, ну давайте помолимся. А он молчит. Жена помолилась, он молчит. Я говорю, а что вы молчите? А я не умею молиться. Я говорю, как не умеете? Да, говорит, я не умею молиться. Я говорю, ну так вы же крещение как-то принимали. А я Отче наш помолился. Я говорю, нет, так не пойдет. Ну и так, по молодости, я говорю, в следующий раз я приеду, если вы не будете молиться, я не буду вам вечерю преподавать. Вот вам месяц для того, чтобы научиться молиться. Друзья, это показатель, и это слышно, когда человек перед Богом не может вот сказать несколько слов складно, внятно. Как Павел говорит, 5 слов сказать перед Богом, не может вслух. Это говорит о том, что у человека в его общении с Богом что-то ненормально. Что-то не то, когда речь человека замолкает в присутствии Божьем. В присутствии Божьем надо говорить. И надо слушать. И вот, братья и сестры, мне хотелось бы сегодня, чтобы мы могли проверить нашу жизнь. Мы как-то на разборе рассуждали о светильниках, которые загорелись у мудрых дев, в притче о мудрых и неразумных девах. И мы тогда отмечали, почему же их светильники загорелись ярко. Потому что внутри у них было масло в сосудах. И мы тогда рассуждали, друзья, что вот эта внутренняя наполненность жизнью, которая способна изливаться наружу, она заключается в личном, тесном общении с Богом. Если его нету, если нету вот этой молитвы за закрытой дверью, если она не является самым любимым местом для христианина, друзья, говорить о каком-то масле, о какой-то силе, о том, что мы не будем как лицемеры, это напрасно говорить. Мы сами себя будем обманывать, если нету вот этой жажды молиться за закрытой дверью. Если у нас не находится время среди дня преклонить колени за закрытой дверью, это ненормально. Это говорит о том, что нет поклонения Богу. Это говорит о том, что мы еще сами на что-то способны. Мы еще и сами можем что-то делать в нашей жизни. Если наша молитва только ограничивается молитвой вслух, «Господи, благослови на этот день, пищу благослови и перед сном благослови на эту ночь», то это ненормально, друзья. Это говорит о том, что если жизнь вообще есть, то она чуть-чуть теплится. Для христианина молитва – это дыхание, это потребность закрыть за собой двери и помолиться Богу. И мы знаем, что мужи Божии, которые действительно, вот были люди такие, которых Бог говорит, друзья, Авраам, друг Божий, почему? А потому что он везде ходил, и что у него было отличительной чертой? Он везде, куда бы ни пришел, он строил жертвенник. Он строил то место, где он будет с Богом иметь общение. Он не шалаш свой строит в первую очередь. Он не город строит себе, где бы его дети жили. Он строит прежде всего жертвенник, где он Богу будет молиться. И Господь говорит, друг Авраам Божий. Мы знаем Моисея, А он есть забывал и пить забывал. По 40 дней, братья и сестры, и 40 ночей, находясь в общении с Богом, он забывал об этом. Почему? Он жил общением с Богом. Наш Господь Иисус Христос, его жизнь точно такая же была. Также мы читаем пример Даниила, который испытывал вот эту потребность не однажды, а 3 раза в день заходить в свою комнату и молиться Отцу, который в тайне. Братья и сестры, и вот сегодня, как напоминание, мы хотим жить, мы хотим жить, мы хотим иметь силу, мы хотим встретить Господа с горящим светильником, мы хотим что-то сделать, мы хотим людям сказать и принести вот эту жизнь, новую жизнь. Как мы ее принесем? Мы ее сможем принести, если сами каждый день ее черпаем из общения с Богом. А как черпаем? Братья и сестры, как хорошо, когда это общение. Когда за закрытой дверью у нас не просто монолог, не просто мы высказали свое, а когда мы можем постоять и послушать. Я недавно слышал такую мысль, что, друзья, когда мы разговариваем, да, и мы спрашиваем какого-то очень важного совета, то, как правило, мы знаем, что надо подумать, прежде чем дать ответ. И хотя наш Господь, Он прекрасно знает, в чем мы имеем нужду, прежде нашего прошения, братья и сестры, но для того, чтобы услышать ответ, надо замолчать и немножко подождать. А чаще всего в нашей молитве бывает иначе. Бывает иначе. Мы только сказали и сразу «Аминь» и пошли дальше. И начались наши дела. А как нам сказать? И мы получаемся, как малые дети, которые сказали: «Мама или папа, дай мне вот это, вот это!» И побежал дальше. И мы бы хотели ему объяснить, почему мы не даем ему то или другое. Мы бы хотели ему объяснить, что если мы ему и дали, как этим надо распоряжаться. Ему не важно, ты дай, а остальное мне не надо. И как плохо, когда у нас взрослых такое же отношение перед Богом. Господи, дай мне вот это и вот это, и я пошел. Дай мне следующую мне часть имения. И, хлопнув дверью, пошли. А что дальше получается? А дальше получается огорчение. Огорчение нашего Господа. Друзья, общение с Богом, что это такое? Это выражение нашей любви, нашего почтения, нашего поклонения Богу, нашей жажды слушаться. Наше выражение того, что мы, Господи, находимся в полной зависимости от Тебя. Вот что такое молитва. Это наша нищета духовная. Вот что такое молитва. И если в нашей молитве проявляется элемент, а как услышат люди? А будет ли это красиво, моя молитва? А как хорошо, если я помолюсь вот так вот громко или же тихо? Что подумают обо мне люди? Друзья, это говорит о том, что у нас так много своего в молитве. И это говорит о том, что так мало действительно времени у нас проводится в общении с Богом наедине. А вот здесь Господь говорит: ты же, когда молишься, и Господь ищет таких поклонников, братья и сестры. Вот кто изучали серию 2.7, знают о вот этом часе общения с Богом. И там тоже так аллегорически приводится пример о том, что человек, имея общение с Богом, Бог-то приходит на это общение. Бог приходит для этого общения к человеку. И если человек выбирает время с Богом пообщаться с утра, и сегодня, и завтра, и 3-го дня он это делает, Господь тоже приходит. И там такая мысль: а на 4-й день... человеку было некогда помолиться. У него не было времени для этого, у него суета захлестнула. И он начал заниматься этими делами. А Бог пришел. Бог пришел для общения, а человека нет. А мы знаем, что это не просто аллегория. В Эдемском саду происходило точно так же. Бог приходил в прохладе дня для того, чтобы общаться с человеком. Приходил. И это было особое время. Это было время, установленное Богом. В прохладе дня приходил Господь. И до какого-то времени человек тоже ожидал этой встречи. До какого-то времени человек с жаждой выходил навстречу к Богу для того, чтобы побеседовать, поговорить. И у Бога было что сказать человеку. И человек способен был оставить свои дела. Но наступил момент, когда Бог пришел, а человек спрятался. И здесь причина не в Боге, не в том, что ухо Господне отяжелело, а в том, что человек изменил свое отношение к Богу. Человек спрятался. Братья и сестры, Бог ищет. Вы можете себе представить, Бог ищет. Когда мы встаем с утра, Бог ожидает, когда мы преклоним пред Ним колени. Бог ждет. А если в нашем сердце вот эта тоска, Господи, как бы мне найти время, как бы мне вот не упустить и преклонить к свои колени перед Богом. Если в нашем желании вот это искание, искание общения с Богом, если да, то это хорошо, это говорит о жизни. Но если в нашей жизни вот это личное общение страдает, братья и сестры, страдает все, страдает вообще наше христианство. Если в нашей жизни нет вот этой потребности, как псалмопевец говорит, «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Бог ищет и человек ищет. Встретятся они обязательно. «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя». Друзья, вот что должно наполнять сердце христианина. И если этого нету, это говорит о том, что жизнь или она вообще ослабела, или ее вообще нету. Братья и сестры, вот мне хотелось эту мысль сегодня подчеркнуть о молитве. Какая наша молитвенная жизнь наедине с Богом? Есть ли в нас вот эта жажда, томление по Боге наедине? Да, мы здесь помолимся, братья и сестры. И помолятся именно те, кто действительно хотят молиться Богу, кто действительно привык к этому общению с Богом, привык, и ему не стыдно с Богом разговаривать. Единственное, что нам где-то, может быть, корректировать надо свои просьбы и желания. Почему? Потому что мы иногда привыкли, заняты быть своим, с детства привыкли. Никто нас не отучил от этого правила, что перед Богом можно не обязательно обо всем говорить. Ему надо сказать самое главное. Но здесь молятся, друзья, и это хорошо. А как бы хотелось, чтобы мы, преклонив колени, все хотели помолиться. Все, и нам... В одном собрании было видно эта жажда, и проповедник сказал, братья и сестры, будем в полголоса молиться все в течение 5 минут. И все молились. Друзья, я как бы хотелось, чтобы в нашем собрании мы все хотели молиться, чтобы, побыв в собрании, мы действительно вот через проповедь, через пение, мы действительно услышали что-то для себя от Бога, и мы могли сказать, Господи, я благодарю Тебя за то, что сегодня Ты мне говорил. Мне, лично мне говорил. А я знаю, что Господь говорил к сердцам. Говорил. У Бога не бывает такого, чтобы люди пришли к Нему, а Он молчал. Не бывает такого. Бог всегда говорит. Его слово краткое. Его слово понятное. Только для тех, кто настроил свое ухо для того, чтобы слышать. А тот, кто как малые дети, думают, что как в детстве, они могут отвлекаться, думать о своем и что-то все равно услышат. Нет, Бог не говорит к невнимательному уху. Он и Израилю говорил до тех пор, пока могли слышать. Он и Израилю говорил об их особенности, что у них есть уши, а они не слышат. Вот стояли, слушали и ничего не слышали. Братья и сестры, какое страшное состояние. А молитва – это общение с Богом. Молитва – Бог хочет, Бог ищет. И Он предлагает нам вот этот путь. Помолись. Помолись Отцу Твоему, открой Ему сердце свое. Ему не надо красота твоих фраз. Ему не важно, где это ты находишься, а Ему важно сердце твое. Закрой все двери, а открой сердце для общения с Богом и послушай. Послушай, что скажет тебе Господь. Не спеши, так и написано в Библии. Когда стоишь перед Богом, не спеши, не торопись языком твоим, не спеши. Друзья, молитва – это преклонение перед Богом. Это не возможность выговорить все Богу, а это поклонение. Это наше почтение Богу. Это наше прославление Бога. Это наша покорность. А Господь говорит, и Отец твой воздаст тебе. Воздаст Господь. Это Господь никогда не опоздает сделать. И если мы не видим этого воздаяния часто в нашей жизни, братья и сестры, Есть нужда проверить, а всегда ли мы преклоняемся перед Богом или не всегда. Воздаяние Господь не замедлит послать. Да прославится Господь в жизни нашей, да наполнит Он нас вот этим желанием иметь всегда вот эту жажду в личном общении с Богом. Аминь. Помолимся Господу. Дорогие. Научи меня жить.